21.00 по времени Максима. Джеффри и Нелл охотно вышли из бронированного лимузина Максима и дружно ахнули, глядя на роскошный особняк, похожий на сказочный замок посреди пещеры. Поднимаясь по полукруглой лестнице, они увидели желтые сталактиты, свисавшие со сводов. Фасад дворца был украшен беломраморным портиком и колоннами из оникса с капителями, увитыми золотыми листьями. На верхней ступени лестницы Нелл запрокинула голову и увидела гигантскую хрустальную люстру, висевшую над входом под золотым куполом. Люстра озаряла полированный пол, инкрустированный различными видами камня, образовывавшими спиральные геометрические рисунки. С двух сторон витые лестницы, усланные красными ковровыми дорожками, уводили на второй этаж. Максим остановился в вестибюле, чтобы переговорить с одним из своих людей. Джеффри услышал, как он говорит Гелию Соколову. «Она не хочет охранников внутри». Затем они о чем-то недолго спорили, потом Максим махнул рукой и отослал Гелия и всех прочих своих помощников. А Нелл и Джеффри позвал к левой лестнице. Он провел их по коридору мимо нескольких дверей, и они оказались перед короткой лестницей. Справа от нее находилась дверь, еще один люк со штурвалом посередине, словно бы перекочевавший с подводной лодки. Максим нажал на кнопку. Штурвал повернулся. Кто-то открыл дверь изнутри. «Прошу вас, друзья мои», — сказал Максим. «Позвольте мне продемонстрировать вам мое хранилище». Войдя через люк, Нелл и Джеффри оказались в прямоугольном помещении размером с оранжерею в английском особняке. Высокий потолок с открытыми стропилами, три золотые люстры с хрустальными подвесками. В дальнем левом углу виднелся стеклянный цилиндр, внутри которого находилась винтовая лестница, уводящая как вверх, так и вниз. Дальняя стена комнаты, похоже, была попросту вытесана из горной породы, но большую часть шершавой поверхности камня закрывали массивные шторы из красного бархата. Остальные три стены были забраны книжными стеллажами и панелями красного дерева, на которых висели картины в золоченых рамах, какие-то забытые шедевры. Справа от двери стоял большой дубовый письменный стол, а на стене перед ним расположились несколько видеомониторов, на которых были видны различные районы города. Паркетный пол был устлан шелковыми персидскими коврами, а в центре комнаты, прямо напротив двери, стоял длинный банкетный стол. Четверо гостей поднялись, чтобы поприветствовать вошедших. «Вот это да!» — произнес широколицый мужчина с волосами, собранными в хвостик. «О, Господи! Это ты, Нелл!» «Отто!» — изумленно выдохнула Нелл. Мужчина бросился к ней навстречу и обнял ее. «Джеффри, позволь представить тебе Отто Инмана», — сказала Нелл. «Он был на острове Хендерс, в лаборатории НАСА, до того, как ты туда прибыл». «Да-да, до того, как лаборатория была полностью уничтожена», — сказал Отто, протянув руку Джеффри. «Когда я ее разрабатывал, я не представлял себе ничего подобного острову Хендерс». «Рад с вами познакомиться», — Джеффри пожал руку Отто. К ним подошел приземистый азиат с темными волосами с проседью. Отто представил его. «Это Кацуюки Фуджима», — сказал он, не будучи твердо уверенным в том, что произнес имя правильно. «Да-да, все верно», — японец кивнул Отто. «Очень приятно с вами познакомиться. Я биолог из Нагойского университета». «Он тоже побывал на острове Хендерс». «Совсем недолго», — сказал Отто. «Помогал собирать образцы в самый последний день». «Какая радостная встреча», — сказал Джеффри, озадаченно взглянув на Нелл. Нелл вздернула брови. «Странно». «Верно», — согласился Кацуюки. К ним приблизился худой, бледный, темноволосый мужчина с бородкой и черными, как угольки, глазами. «Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Лагунов». Стройный русский сверкнул очками. «Похоже, я единственный биолог, не побывавший на этом острове, Хендерс. Очень рад знакомству с вами. А это Клаус Райнер». Нелл и Джеффри поприветствовал высокий, светловолосый немец в очках и деловом костюме без галстука. «Здравствуйте». «Я всего-навсего инженер-электрик», — сказал он. «Работаю на электростанции». Джеффри и Нелл обменялись рукопожатием с Клаусом. Максим прошагал к кожаному креслу, стоявшему во главе стола, спинкой к красному бархатному занавесу. «Прошу всех садиться». Его «басо профундо» привлек всех, словно сила природы. Все сели за стол по разные стороны от дальнего конца. Примечание. «Басо профундо» — самый низкий бас. «А сейчас вы скажете, наверняка вы все гадаете, зачем я вас здесь собрал?» — со смехом проговорила Нелл. «Потому что это прозвучало бы очень забавно. Остальные гости, скрывая волнение, нервно рассмеялись. Максим усмехнулся. «Что-то в этом роде. Похоже, вы все уже перезнакомились». Он кивнул официантам, которые вошли через железную дверь с подносами закусок и шампанского. «Позвольте поприветствовать вас, мои дорогие гости. Благодарю всех вас за то, что вы приняли мое приглашение». Гости подняли наполненные шампанским бокалы. «Интересно, сможет ли кто-нибудь из вас определить, что вам подали на закуску?» — поинтересовался Максим, когда на стол было поставлено большое блюдо. Сомнений быть не могло. Это были жареные грибы. Интереснее стало потом, когда все положили себе понемногу на тарелки и принялись разглядывать эти грибы, от которых пахло мясом и острым гранатовым соусом. «Армиллария», — первой высказалась Нелл. «Медовый гриб». «Ага, наш ботаник Нелл, с недавнего времени Бисвингер, совершенно права». «Очень хорошо», — Максим поднял руку. По его сигналу один из слуг приглушил свет в комнате. Когда стало темно, все ахнули. Грибы, лежащие на тарелках, наколотые на вилки и отправленные в рот, засветились зеленым, голубым, оранжевым и сиреневым цветами. Грудь Максима затряслась от смеха. «Объясните остальным, пожалуйста, Нелл». Нелл оправилась от изумления. «Армиллария — биолюминесцентный гриб», — сказала она. «Грибы являются плодовыми телами одного из самых долгоживущих грибков. Один отдельный организм способен распространиться на площади более 3 квадратных миль и жить 1000 лет. Они испускают фосфорицирующий свет, когда растут на гнилых деревьях. В стародавние времена скандинавы метили ими тропы в лесу во время долгих северных ночей». «Прекрасно!» — мурлыкнул Максим, словно леопард. «Она просто великолепна, Джеффри!» «Но это не фосфорицирующее свечение», — возразила Нелл. «Фосфор дает белый или светло-зеленый свет, а это свечение скорее можно назвать радужным». «Радужный грибок». «Прекрасное определение, Нелл», — одобрил Максим. «Они съедобные?» — спросил Отто, чем вызвал дружный смех за столом. «О, да!» Максим отправил в рот порцию оранжевых и розовых грибов и запил шампанским. «И довольно вкусные». Максим поднял левую руку. Его слуги поставили на дальний край банкетного стола 3 коробки, накрытые черной тканью. «А теперь мне хотелось бы, чтобы вы рассказали мне все, что вам известно о том, что я вам сейчас покажу». Слуга сдернул ткань с первой коробки, которая на поверку оказалась аквариумом из оргстекла, наполовину наполненным водой. Гости Максима встали и сгрудились вокруг аквариума. Через некоторое время они разглядели внутри живых существ. «Вот это да!» — воскликнул Отто и рассмеялся, глядя на светящегося морского паука, охотящегося за чем-то вроде плавучих ракушек. «Не может быть!» «Аммониты!» — ахнул Джеффри. Ученые, раскрыв от изумления рты, наблюдали за миниатюрными моллюсками, раковина которых напоминала свернутый бараний рог. «Но ведь они вымерли 65 миллионов лет назад!» — вскричал Кацуюки. «Нет, доктор Фуджима!» — сказал Максим. Джеффри широко улыбнулся. «Вы нашли их здесь?» «Да», — радостно ответил Дмитрий. «Пожалуйста, расскажите мне о них, Джеффри», — попросил Максим. Официанты подали очередную закуску — эскарго из аммонитов. Было время, когда они правили морями, и их размеры достигали 10 футов в поперечнике, — сказал Джеффри. Римский историк Плиний-старший дал им название, когда исследовал окаменевшие раковины вблизи от Помпеев и заметил их сходство с бараньими рогами, с которыми изображали египетского бога Амона, того самого, в честь которого был назван фараон Тут, Тутанхамон. «Но это невозможно!» «Аминь!» — подхватил Отто. «Не смейтесь!» — негромко проговорила Нелл. «Возможно, мы унаследовали это слово «аминь» из-за традиции поминать Амона в молитвах». «Ну надо же!» — расхохотался Максим. «Продолжайте!» «Некоторые полагают, — продолжил Джеффри, — что эти существа носились по поверхности океана, подобно лыжникам с реактивными моторчиками. Охотились же они с помощью головы и щупалец, как кальмары». «Что же, те, кто так думает, совершенно правы, — заметил Максим. — Я сам видел». «Да вы представляете, какого масштаба это открытие? — воскликнул Кацуюки, у которого заметно дрожали руки. — Это же просто чудо!» Отто поднял руку, и они с японцем хлопнули друг друга по ладоням. «И как они на вкус?» — осведомился Максим. «Так это мы их едим!» — ахнула Нелл. Тацуюки похвалил блюдо и сам перевел японское слово. «Превосходно!» «Съедобно!» — со смехом выразил свое мнение Отто. «А вот это морской паук», — сказал Джеффри, указав на разноцветное восьминогое существо, протягивающее невероятно длинные членистые лапки к быстро плавающим аммонитам. «Одно из самых странных членистоногих. Этот экземпляр невероятно ярок. По-видимому, это ветвь, отделившаяся от всех остальных артроподов примерно 500 000 лет назад. Некоторые считают, что они действительно являются паукообразными, то есть пауками, существовавшими до того, как они вышли на сушу», — добавил Отто. «Это спорное утверждение, доктор», — заметил Кацуюки, любуясь пауком. «Это всего-навсего теория», — сказал Отто. «А здесь что?» Официант сдернул ткань со следующего предмета. Это был террариум. Желтые и оранжевые светящиеся существа бегали кругами по дну. «Гаммариды?» — предположил Джеффри, пристально рассматривая существа. «Да», — кивнул Дмитрий, — «какие-то амфиподы, типа гаммарид, мы так полагаем. Мы назвали их гамми». «Но они приспособились к жизни на суше», — озадаченно произнес Джеффри. «Имея всего 8 ног...» «Посмотрите, у них на спинках есть шипы», — обратила внимание Нелл. «Они похожи на этозавров». «А что такое этозавр, Нелл?» — спросил Максим, откинувшись на спинку стула и наблюдая за учеными. Официанты подали новые закуски и наполнили бокалы шампанским. «Это один из моих любимых динозавров. У него шипы на спине торчат в обе стороны. Считается, что гаммариды могли зародиться в озере Байкал или Каспийском море, а это не так далеко отсюда», — заметил Отто. Дмитрий улыбнулся. «Ну нет, озеро Байкал довольно далеко отсюда, доктор Инман. Но вы правы, у тамошних гаммарид тоже есть шипы на панцире». «Также они известны как раки-убийцы», — добавил Отто. «В Берлинском университете изучают эту проблему. Там очень ей озабочены. Эти рачки мигрировали из Каспийского моря по Европе, попали в Дунай и вызвали там настоящую панику. Не так давно они появились даже в Англии и в Шотландии. Но до сих пор никто не встречал сухопутных видов и всего с 4 парами ножек. Видимо, у них произошла независимая мутация Хокс-гена, как у древних артроподов, когда те вышли на сушу 600 миллионов лет назад и превратились в гексаподов», — сказал Джеффри. Примечание. Хокс-гены, они же гомеозисные гены, гены, мутации которых приводят к превращению одних частей организма в другие. «В гексаподов?» — переспросил Максим. «Шестиногих», — пояснил Джеффри. «Насекомых». «Но почему они светятся?» — озадаченно пробормотала Нелл. «Похоже, они слепые. У них вообще нет глаз. Видите? Они двигаются, как жуки-скакуны», — воскликнул Кацуюки с восторгом 8-летнего мальчишки. «Какая скорость!» «Но почему все время по кругу?» «Мы заметили, что порой они движутся именно так», — пожав плечами, сказал Дмитрий. «Минутку! Муравьи-солдаты!» — негромко выговорила Нелл. «Что?» — дружно вопросили остальные. «Муравьи-солдаты слепы. Они ползают по тропкам, помеченным секретом брюшных желез других муравьев. Если муравей двигается по спирали, другие, идущие за ним, могут оказаться в порочном круге. И тогда тысячи муравьев с бешеной скоростью накручивают круги и в итоге погибают голодной смертью». «Не может быть», — покачал головой Отто. «Никогда о таком не слыхал». «Но почему же эти гамми светятся, если они слепы? И почему светятся все остальные виды животных? Я не понимаю». «Они поедают, как вы это назвали, радужный грибок», — сказал Максим и пожал плечами. «Мы полагаем, что биолюминесцентное вещество, содержащееся в грибках, либо растет в этих организмах, либо продолжает светиться, будучи поглощенным», — сказал Дмитрий. «Для хищников они сияют, как рождественские огни», — задумчиво проговорила Нелл. «Может быть, поэтому и покрыты шипами». «Сколько времени нужно, чтобы произошли такие вот адаптационные изменения?» — спросил Кацуюки, качая головой. «Ну, озеро Байкал — старейший пресноводный водоем на Земле», — ответил Дмитрий. «Оно находится в 100 километрах к востоку от Урала». «Сколько лет этому озеру?» — спросила Нелл. «Некоторые считают, что Байкалу 50 миллионов лет». «Здесь и может крыться ответ», — Нелл посмотрела на Джеффри. «Каспийское море намного ближе», — сказал Джеффри, — «и Аральское. И в любом случае я не думаю, что все эти водоемы достаточно древние. Мы видим перед собой существ, которые, по идее, относятся к великой эпохе морских моллюсков, А эта эпоха завершилась примерно к наступлению времени динозавров, то есть где-то 65 миллионов лет назад. Этот регион отличается серьезной тектонической активностью, в результате которой возникли эти горы. Но чего я не могу понять, так это то, каким образом могла так долго сохраняться пещерная система таких размеров. Урал – самый древний горный хребет на Земле, доктор Бисвингер. Этим горам 250, а возможно и 300 миллионов лет, сказал Дмитрий. Вот оно что. Кто знает, когда некоторые из этих организмов оказались в изоляции под землей и начались отклонения в их развитии. Нелл прошептала на ухо Джеффри. «Это намного лучше, чем Кауэй, милый». Джеффри кивнул, взял с тарелки хвостик гамариды и окунул в коктейльный соус. Нелл подняла бокал с шампанским и чокнулась с мужем. Официант сдернул покров с третьего предмета. Тут слово взял немец, инженер-электрик Клаус Райнер, который молчал все время, пока ученые разговаривали о необычных существах, закуски из которых подавали на этом странном банкете. «Что за черт? Что это?» — воскликнул он, указывая на светящиеся пузыри, подпрыгивающие и опускающиеся на дно террариума. Ему никто не ответил. Максим негромко рассмеялся. «Мы понятия не имеем», — признался Дмитрий. Крошечные существа, похожие на елочные украшения, светились розовым и оранжевым светом и работали четырьмя плавничками, помогавшими им вращаться и скользить в воздухе. «Как? Как они это делают?» — спросил Отто. «Они похожи на осьминогов Дамбо», — воскликнула Нелл. «Они наполнены газом?» Примечание. Осьминог Дамбо или Думбо из рода гримпотейтисов, который включает глубоководных осьминогов. Они обладают студенистым желеобразным телом, форма которого напоминает колокол или раскрытый зонтик. Поэтому, оказавшись вне воды, он больше похож на медузу с крупными глазами, чем на настоящего головоногого моллюска. Из-за своеобразной формы плавников, похожих на слоновьи уши, это существо прозвали Дамбо, в честь слоненка персонажа мультфильма. Внутри одного существа, поднимавшегося вверх вдоль стенки террариума, вспыхнул огонек, похожий на пламя спички. «Жуки-бомбардиры!» — вскричал инженер. Ученые повернулись к нему. «Извините, я на последнем курсе писала о них работу». «Но я так поняла, что вы инженер-электрик», — сказала Нелл. «Некоторое время я изучал биохимические энергетические системы». «Пожалуйста, объясните, доктор Райнер», — попросил Максим. «Жуки-бомбардиры смешивают перекись водорода и гидрокинон, которые вырабатываются отдельными железами, чтобы создать взрывчатую химическую реакцию, как в ракетном двигателе. Тепла вырабатывается столько, что хватит, чтобы вскипятить воду. Возможно, эти существа используют сходный процесс для того, чтобы надуть свой пузырь нагретым газом». «Что-то вроде китайских бумажных фонариков», — сказал Кацуюки. «Или вроде воздушных шаров», — воскликнула Нелл. Максим пустил вверх ровную струю сигарного дыма. «Превосходно!» Джеффри покачал головой. Он был потрясен тем, что увидел, и тем, что это могло означать. «У нас имеются водные, сухопутные и воздушные организмы. Насколько сложна эта экосистема?» «Позвольте вам показать». Максим кивнул одному из своих ассистентов. Тот потянул вниз золотистый шнур. Красные шторы за спиной Максима раздвинулись, и перед гостями предстало вставленное в горную породу большое овальное окно, окольцованная широкой бронзовой рамой. Все бросились к этому окну еще до того, как шторы открылись до конца. Максим повернулся в крутящемся кресле, чтобы вместе со всеми устремить взгляд за толстое стекло высотой в 20 футов и шириной в 40. За окном царила темнота, но мало-помалу начали появляться огоньки и светящиеся силуэты. «Дамы и господа», — произнес Максим торжественно, — «позвольте представить вам Пандемониум».